Глава 50. «Мам, у меня все в порядке», — произношу уверенно, а сама в этот момент наблюдаю за Рустамом. Мы снова приехали в парк, и пока я пью кофе, сидя за столиком небольшой кофейни, мой новый босс общается с кем-то из своих подчиненных. Отдает последние указания перед открытием новой очереди объекта. Территория им выкуплена огромная, и тематических зон после окончания работ будет невероятно много. Сейчас предстоит открыть зимний сад, купольная крыша которого мне видна. Жаль, что мы приехали днем. В темное время суток она должна волшебно светиться. Рустам стоит ко мне полубоком, и я не перестаю им любоваться. Статный, уверенный в себе, мужественный. Неужели такому мужчине действительно я интересна? После ссоры с Лилией я все последние дни не перестаю загоняться. Сама того не желая, думаю снова и снова. Что со мной будет, когда я ему надоем? Явно же не дотягиваю. «Ты к экзаменам готовишься? Шумно у тебя что-то. На работе?» Сегодня мама в хорошем настроении. Не ругается, скорее интересуется. Я не знаю, как рассказать о том, что большую часть времени провожу в компании своего мужчины. Мама не поймет, в этом я точно уверена. «Да, мамуль, на работе». По факту не вру. Что ж поделать, если работа моя максимально непыльная? «А с учебой что? Смотри, чтоб совмещать получалось. Бюджет же, платное мы не потянем». Можно подумать, я сама об этом не знаю. Я тебе рассказывала, что закрыла часть сессии автоматом. Не переживай, меня не отчислят. Теперь-то уж точно. Мысленно хмыкаю, разглядывая широкий разворот плеч Рустама. Или пока что. Пока что я ему не надоела. Злюсь на себя из-за неспособности избавиться от навязчивых мыслей. Мне страшно. Страшно его потерять. Отчего-то хочется плакать. Но я приказываю себе этого не делать. С чего вдруг штормит меня так? Сама не понимаю. Глаза станут красные, и Рустам точно заметит, что со мной что-то не так. А ему и без меня сейчас забот хватает. Мы продолжаем общаться с мамой до тех пор, пока я не замечаю, что любимый ко мне направляется. Прощаюсь с ней, сославшись на то, что нужно работать. Ясь, мне нужно задержаться. С проектировщиком хочу весь объект осмотреть. Если устала, водитель тебя отвезет. Его прямой взгляд устремлен на меня. «Занимайся, сколько потребуется. Я подожду. Если ты не против, прогуляюсь пока тут». Наклоняю голову в сторону панорамного окна. Тут так красиво, как в сказке. Ночью выпал снег и красиво припорошил все окрестности. Ярко-зеленые клумбы под махровыми белыми шапками выглядят впечатляюще. У нас на юге такое редко встретишь. Или лед, или грязь. Снежных зим почти не бывает. Таких, чтобы вдоволь можно было насладиться красотой белоснежной. «Конечно, Данияр присмотрит за тобой», — говорит о водителе. «А самой нельзя? Мне так будет спокойнее». Решаю не спорить. Мне приятна его забота. Тем более, что близко мужчина ко мне не подходит. Пока я брожу по ухоженным дорожкам в уже открытой части парка, он тенью передвигается за мной на расстоянии пары десятков метров. Я постоянно останавливаюсь. Делаю красивые панорамные снимки, даже без обработки, хоть сейчас на открытке. Сложно представить, сколько затрачено человеческого труда и, конечно же, материальных ресурсов для того, чтобы создать все это великолепие. Чем больше я провожу времени рядом с Рустамом, тем отчетливее осознаю, что мыслит он не так, как среднестатистические обычные люди. И дело не только в размахе и широте души, он на многое смотрит иначе. Сомневаюсь, что многие в его окружении тратят такие огромные деньги на то, чтобы навести красоту в своих родных небольших городках. Совершенно иной уровень созидания. Сама не замечаю, когда хожу до края облагороженной территории. Ровные ряды хвойных кустарников отделяют парк от пока еще чистого поля, на котором установлены жилые вагончики, и стоит строительная техника. Когда работы дойдут и сюда, их перенесут, а пока что ловить мне здесь нечего. Разве только в грязи перепачкаться. Уже собираюсь уйти, как слышу щенячье поскуливание. Жалобное и протяжное. Сердце болезненно сжимается и пропускает удар. Оглядываюсь по сторонам. Вдруг показалось. На территории парка собак нет. Но здесь же неподалеку строители живут. А они частенько живность прикармливают бездомную. С первых минут источник звука не удается найти. Но когда явно раненое животное начинает постановать с новой силой, я начинаю заглядывать за кусты, невзирая на то, что колются они неприятно. «Ясмина, вы что-то потеряли?» Даниэль сокращает дистанцию. Я могу вам как-то помочь? Представляю, какой чудаковатый я выгляжу в его глазах. Но именно сейчас меня это мало беспокоит. Здесь где-то животное, и ему плохо. Растерянно смотрю на мужчину. Вы слышали? Будто щенок скулит. Мужчина осматривается по сторонам, и в этот момент у меня по коже прокатывается волна колючих мурашек. Я ежусь, слыша отчаянный писк. Бедняжка явно ждет помощи. Спустя несколько минут поисков нахожу под одним из кустов крохотного щенка. Он весь искусан. Брюшко, лапки, даже лицо покрыто глубокими ранами. Неужели большие собаки подрали? От одного взгляда на него меня начинает мутить. Но несмотря на это, я поднимаюсь на ноги и, быстро расстегнув пальто, прошу Данияра его поддержать. Мужчина не сразу понимает, что я собралась делать, но просьбу мою выполняет. Следом скидываю красный пиджак от костюма. Несмотря на то, что я тороплюсь, мороз успевает до кожи добраться. Противно пощипывает ее. К моменту, когда пальто вновь оказывается на мне, успеваю продрогнуть до костей. «Иди сюда, маленький». Опустившись на корточки, аккуратно поднимаю и кутаю малыша в свой пиджак. Чувствую под пальцами все его косточки. «Ты совсем тощий. Давно тут лежишь?» Будто поняв мой вопрос, щеночек приоткрывает затекшие кровью глазки и смотрит на меня с такой тоской и отчаянием, что в груди ком образуется и мгновенно разрастается до колоссальных размеров, мешая вдох сделать. Понимаю, малыш, как трудно быть одиноким и беззащитным. Глаза за секунду становятся мокрыми. Как же так? Где его мама? Ясмина? Данияр явно не был к такому готов. Смотрит на меня с нескрываемым удивлением, подбирает слова. Ему нужно в ветклинику, иначе умрет. Прижимаю к себе крохотного несчастного пушистика. Я позвоню Рустаму Адамовичу, только и говорит. Надеюсь, что Рустам не сочтет меня сумасшедшей.